Да, продолжаем разговор. Значит, про девяточку мечей. Значит, смотрите, очень часто дело в жизненных ценностях. Да, то есть в том случае, если на девятке мечей уже, да, у вас мировоззрение вполне про то, что вы допускаете, точнее, я бы сказала, не допускаете, допускаете это на семерке мечей. А вы живете уже, да, в представлении о мире, да, в котором есть, соответственно, судьба, и в котором люди разные, у людей тоже есть своя судьба, да, и что-то для тебя правда хорошо, а что-то для тебя правда плохо. Вот, да, и, в общем-то, что не все работы для тебя доступны, не все люди с тобой совместимы, ну а что поделаешь? Да, что ты индивидуальность, да, и в связи с этим, в общем, понятно, что мир разный, в мире много всякого разного, опять же, люди разные. Вот, и, в принципе, в общем-то, да, при этом ты все равно в этом мире живешь, да, и вполне с ним коммуницируешь, и с миром людей, да, и с миром, соответственно, событий. Это тоже, в общем, вполне себе проявление мира как события. Вот. А при этом, смотрите, вот уже находясь в этом мировоззрении, можно поиграться. Поиграться вот во что. Значит, есть одно из веских оснований того, что вы в своей жизни не получаете того, чего вам очень хочется. То есть, ну, например, там есть там желание, ну, не знаю, там, у Марины, а? У Лены. У Лены, ну, Лены там у нее куча, у нее море желаний. Да. Ну, у Лены, ладно, хорошо, окей. Значит, ты вообще сволочь. Не любишь, когда все примеры привозят? Я живу, спокойно. Спокойно? Да, не похоже. К этому отношусь, я имею в виду. А, спокойно к этому отношусь. Спокойно. Окей, значит, спокойно это никак. Ты ко мне никак относишься. Ты попал. На ноги на всякий случай перекрестила. Хорошо. Ладно, ладно, все. Значит, давай мы. Хорошо, пусть будет так. Значит, соответственно, у Лены есть желание. Ась? В любви ты буду вам признаваться в конце курса. Как порядочный ученик. Порядочный ученик после признания в любви женится. Не повезло, вы уже замуж. Согласна, да, это препятствие. Хорошо, значит, о чем мы там хорошим говорили, стрелки переводим. Значит, есть у нее желание, там, например, попасть на работу определенного типа. Да, значит, и чует это желание никак у пространства не получает удовлетворения. Работа определенного типа в ее жизни не возникает. Значит, ну, как умные девочки или мальчики, да, уже ставшие тарологами, мы посмотрим, насколько для нее, соответственно, да, вот это само по себе желание, да, ну, не желание, а, скажем, вот работа этого типа, насколько для нее благоприятна и перспективна, правильно? Правильно. Если мы видим, что это для нее неблагоприятно и неперспективно, то понятно, что мы можем спросить, а почему? Можем? Можем. И в том случае, если они говорят о том, что «а потому что» и описывают что-то, да, что можно с собой поделать для того, чтобы это стало благоприятно и перспективно, да, то, соответственно, нет никаких проблем. С собой что-то поделала, и после этого это желание, ну, то есть эта работа стала благоприятной и перспективно. Да, все в порядке. Но при этом, тем не менее, все равно ничего не приходит такого. Спрашиваем, почему не приходит? Может быть простой ответ, например, не хватает кармических единиц. В этом случае набираем кармические единицы, и все складывается. Согласны, нет? Но иногда причина может быть в том, что ты хочешь эту работу из ложной мотивации. То есть, что у нас же там набор жизненных ценностей разный, да? И в этих жизненных ценностях, как я вам описывала, есть табуированные жизненные ценности. Обычно мы из-за этого уже ничего не хотим, потому что они табуированы просто напрочь. Запрещено хотеть работу, потому что вот это, например. Да, вот табуировано, все табу. А есть жизненные ценности, которые не табуированы, а те, от которых надо сознательно в этой жизни отказаться. Слышишь? И в том случае, если ты в той степени хорошая девочка, когда тебя не собираются мочить, давать тебе ту работу из ложных жизненных ценностей, куда ты хочешь, что ты прям на этой работе поняла, что ты от этого отказываешься, да, то есть не хотят ухудшать твою ситуацию, то в результате тебе просто будут не давать из ложной жизненной ценности. В этом случае можно выпятить другую жизненную ценность, ее как следует подсветить. И результат от этого может быть феноменальным. Очень просто. Зачем тебе работа, прекрасная леди? Значит, еще раз, такая работа возможна только если достаточно кармических баллов. Да, то есть не нужно решать ту проблему, которая не первостепенная, не прокатит. Угу. Вот, итак, значит, если действительно достаточно баллов, и если эта работа, правда, хороша, но при этом все равно что-то не складывается, дело в жизненных ценностях. Можно поиграть. Играем. Значит, зачем тебе работа? Такая именно. Чтобы что? Чтобы жить хорошо. Чтобы жить хорошо. Так, прекрасно. Значит, ну ты же понимаешь в девятке мечей, что жить хорошо можно, работая на другого типа работе. Понимаешь, да? То есть можно жить хорошо, работая на других работах. Профессий куча. И некоторые из них, в принципе, даже почти не надо осваивать. Правда, правда. Некоторые профессии осваиваются в течение там 3 месяца. После этого нормально себе так работается. Не поэтому. Именно такого типа работы тебе зачем? Да подождите, я же ее спрашиваю. Думаете, у меня вариантов ответов нет? Да хрена. Если взять непосредственно меня, я даже не знаю, зачем мне нужна эта работа. Этот тип работы тебе зачем нужен? Нет, смотри. Сейчас ты... У меня вариант работы только такой, чтобы зарабатывать деньги. То есть работу я принимаю только для того, чтобы заработать какой-то определенный капитал. Окей, я поняла. Значит, а именно это почему-то не удается? Нет, в принципе, практически удается, но периодически теряю. Вот. Теряешь. Ну, вот смотрите, да, здесь нечеткий эксперимент идет, да, в связи с тем, что, в принципе, действительно, значит, я, ну, вот все-таки, да, если ты сейчас не будешь играть в несознанку, тогда подожди минуточку, значит, смотри, то, что ты не осознаешь, зачем тебе нужна работа именно этого типа, это не значит, да, что на самом деле работа этого типа, да, там не нужна зачем-то конкретно. Просто, да, это может быть на территории того, что ты не осознаешь. Давай я сейчас попробую перечислить, ладно? А ты посмотри, что тебе из этого муркнет, да? Потому что, знаете, как кроссворд решать. Когда называешь правильное слово, совсем другая энергия приходит. Значит, смотри, именно этого типа, конкретно работа в банке, я так понимаю, да, все-таки? Хорошо. Значит, потому что тебе нравится статус работы в банке. Потому что это то, что, соответственно, для тебя наиболее достижимо, как та профессия, в которой ты будешь уважать себя. Например, в том случае, если бы это была более денежная работа, работа, например, там, по продаже водки, то ты бы не согласился, потому что там было бы недостаточно статуса. Статус не нужен. Не нужен, слышите, да? Не туда. Значит, не в этом дело. Окей. Значит, потому что, соответственно, это единственное, что ты имеешь, умеешь в той степени хорошо, а когда за это будут платить столько денег, сколько тебе будет достаточно. Верно. Ну, тут 50 на 50. Да, я умею это делать хорошо. Я умею хорошо делать еще некоторые вещи. В принципе. Окей. Потому что график этой работы и степень, скажем, твоей расслабленности на этой работе, да, то есть возможность эксплуатировать уже полученный навык, столь высок, да, когда можно на работе просто там, ну, оттопыриваться, да, как таковым образом. Нельзя. Тупо делать свое дело. Нет, нельзя. Потому что люди, которые работают на такого типа работе, это вполне определенный контингент, и в другом месте, там то, что ты умеешь еще делать хорошо, там в любом случае с такими людьми так не прокатит. Нет, прокатит. Прокатит. Может быть, просто потому, что ты привыкла себя видеть как работника банковского. Ну, согласна, да, что я все остальные, в общем-то, вещи оглядела. С помощью карт можно выяснить? Скажите, пожалуйста, почему? В чем личная причина Елены, да, в том, что она ищет именно эту работу? Можем узнать, да? Мы бы там смогли увидеть тему «Я так привыкла»? Мне было комфортно в этой работе, я так привыкла. Четверка скипетров, да, я так привыкла, четверка скипетров, мне так стабильно. Да, или мне так тройка пентаклей перевернутая. Может быть, я так привыкла, тройка пентаклей перевернутая. Или мне это пятерка кубков перевернутая, родное, мое. Понятно, нет? Привычное. Но четверка скипетров на привычку больше канает, я согласна. Хорошо. Хотя при этом, да, это не совсем честно, потому что вот сама работа у нее там вполне шестерки скипетров. Понимаете, да, поэтому вот я против. Здесь четверка скипетров была бы как привычка, но не в смысле, что она хочет работать в четверке скипетров, а именно вот как то, что для меня это стабильненько и то, что не надо развивать особо. Поэтому здесь надо было бы в этом случае, ну, преломлять эту четверку скипетров под расклад, иначе бы она вас в другую сторону увела бы. Вы, будучи молодыми тарологами, сказали бы, да потому что она хочет, чтобы ей управляли. Нет. Потому что мне так понятно. Вот. Соответственно, если ты это не получаешь, предположим, из-за того, что у тебя работает жизненная ценность под названием «я следую привычным моделям поведения», да, никоим образом не проявляя творческую инициативу, слышишь? То одно это сделает так, что ты эту работу не будешь получать в своей жизни. Вы со мной? Смотрю за этим ее желанием, какая стоит жизненная ценность. Да, и ее каким-то образом пытаюсь для себя озвучивать. Ну вот озвучила так. Да, жизненная ценность под названием. Да, я хочу следовать, да, там, своим привычным моделям поведения, и отказываюсь от того, чтобы изобретать велосипед на пустом месте. Да? То есть иду по привычному пути. Жизненная ценность, она противоположна какой жизненной ценности? Противоположная от этого. Я нахожусь в творческом процессе поиска, да, обновляюсь и делаю свой каждый следующий день и похож на предыдущий. Вот, понятно, да? И именно из-за того, что она следует жизненной ценности этой, а не следует противоположной, потому что жизненные ценности вот так всегда можно сложить. Смотрите, я вам описывала, да, это как листочек бумажки, да? Что вот здесь с этой стороны табуированная, с этой стороны подсвеченная, как та, которая прям вложена, а здесь как раз жизненные ценности сомнений. Вот они друг друга вполне себе, да, там противодополняют. Поэтому находим эту жизненную ценность, смотрим противоположную, и, соответственно, да, получается, что тебе надо всего лишь навсего, ласточка, искать ту же самую работу, точно зная, что ты будешь там готова экспериментировать. Ты слышишь меня, нет? Пожалуйста, дайте мне работу в банковской сфере, да, и при этом я буду экспериментировать, пробовать по-другому, общаться с людьми, ну, среди коллег. Буду, соответственно, да, там пробовать, там, например, смотри, что еще можно было об апгрейде тебе на этой территории. Иначе говоря, я готова получать эту работу для развития. Никакая работа не бывает сама по себе плохая или хороша. Плохо или хорошо бывает, то зачем это тебе? Если это мне для этого плохо, то, пожалуй, я хочу то же самое, но для другого. Вы меня слышите? И вот это для другого надо в себя уверенно имплантировать. Пока нет привычки, пока автоматически она будет поддерживать умом эту жизненную ценность. Напоминать себе. И на этой работе напоминать, и пока ищет напоминать. Это понятно, нет? Зачем тебе мужик, ласточка моя? Давай так, я сейчас просто придумаю, ладно, потому что у меня нет времени еще на одну работу. Вот, над тобой в данной ситуации. Поэтому давай я сама обслужусь, ладно? Сделаем вид, что Марине нужны отношения для того, чтобы было с кем, ну, быть в близости. Понимаете, да, вот, чтобы у нее был очень верный друг, который ее понимает и поддерживает. Это самая главная мотивация. Понимаете, да? Для того, чтобы было с кем себя разделять. Для того, чтобы не было скучненько. Ну, это не значит, что это единственная мотивация. Да, просто смотрите самую выраженную. Ту, которая, правда, вас, ну, скажем, как это, провозит, да, есть такое слово, стимулирует та, которая вас изнутри. Поэтому здесь понятно, что все остальное тоже неплохо. Там и секс, и статус, и возможность куда-нибудь погулять. О! Но вот главное это за этим, потому что, как я с ней проверяла, если этого не будет, она не согласна. Как проверяем, да, смотрим, а если этого не будет? Там нужны отношения для секса, окей, для секса. А в том случае, если будет секс, но не будет близости, не канает. А если будет близость с другом, но при этом не будет секса, но это твой мужик, да в общем, во-первых, как нахуй, да, как не будет секса, это вот не очень понятно, честно говоря, да, ну хорошо, ну значит не будет, говорит она несколько удивленно, пожимая плечами. Ну, понятно, да, то есть в этом случае дело не в сексе, согласитесь, да, все-таки первично здесь вот это, не будет близости, а как ее делать-то? Не будет секса, ну ладно, не будет, посмотрим. Ну, понимаете, да, это территория творчества, поэтому это не отнять, ради этого не имеет смысла мотивировать пространство. Секс сделает из чего угодно и где угодно, прости. Вот, значит, ну так вот, о чем мы там, то бишь. Значит, какая мотивация? А мотивация такая в данной ситуации. Можно мне мужика, который будет уже готов создавать близость, потому что я, ну, ёперный театр, не умею этого делать. Понимаете? Дайте мне того, с кем я могу быть. А это какой? Тот, который будет меня вытягивать на близость, который будет разбираться с моим ебанутым характером, да, который будет меня терпеть, потому что я сама к себе, если честно, не слишком терпелива. Окей, противоположная жизненная ценность. Каковая? Следите за логикой. Бессовестные. Противоположная жизненная ценность. Ну, предположите. Ну, вот жизненная ценность в данной ситуации. Хочу получать близость как готовую. Да. Соответственно, хочу. Противоположная жизненная ценность. Я та, которая умеет создавать близость, и расклять мужика на то, чтобы он теперь жил только в близости, на меньшее не соглашался. Даже в том случае, если у него страх близости. Потому что для меня процесс создания близости и приучения к этому мужиков – это приятное, интересное, волнительное приключение. Понятно, нет? И теперь, да, хоти того же самого, не вопрос. Просто для другого. Понятно? Или, пожалуйста, хоти того, который умеет быть в близости, но для того, чтобы с ним учиться, создавать еще большую степень близости. Согласны, нет? Но все равно, да, не для того, чтобы расслабляться, оттопыриваться, а для того, чтобы оттопыриваться, не расслабляясь. Слышишь ты, нет? Вот, я хочу его, который хочет быть в близости, как самого лучшего товарища для игр, потому что хочу поиграть в парность всей собой. Хорошая мотивация, по-моему, прекрасная. Ее нужно в себе поподдерживать некоторое время, чтобы она светилась автоматически. Вообще, на самом деле, надо еще заинтересовать в этом внутреннего ребенка. Уж он точно умеет очень хорошо в нужную сторону рулить. Понятно, да? То есть, представляешь, если у нас такая работа, а мы там. Или хочу. Вот Марине уже продала, она уже захотела. Понимаете, да, то есть научитесь продавать уже, наконец, полезно ж. Вот, да, ну, подпродавать, вы понимаете, да, что я имею в виду? Учитесь включать, мотивировать, да, там, ну, делать так, чтобы второй захотел. Это, кстати, очень полезное свойство для таролога. То есть действительно иногда надо что-нибудь там очень старательно продать клиенту. Сидит он четверка кубков и ноет. Ну, продайте ему возможность поработать над собой, пишите, как это будет клево. Или предложите ему, например, альтернативу. Выйти в удовольствие. Карусельки любите? Ну так вот. Сидишь и воешь, и в полном кайфе. А? Ну, карусель. Ну, что? Да-да-да. Если отмотивируете внутреннего ребенка, будет вас прекрасно совершенно вперед продвигать. Вообще без проблем. Понятно? И будет хотеть только для этого, но другой уже не согласится, к слову сказать. Хорошо, понятно, да, как можно в девятке мечей поиграться. Нет девятки мечей, будет просто подделка семерки мечей. Будет попытка получить то, что ты хочешь, под другой мотивацией, да, по типу «я поиграю в то, что мне это надо для этого». Но на самом деле мы же знаем, для чего мне это надо на самом деле. Понятно? Вот, девятка мечей в работе говорит, да, все будет, в общем, ты туда с принятием идешь. Да, у тебя уже все в порядке, в принципе, работа, в общем, вполне себе внятная для этого принятия. Да, она просто описывает внутреннее состояние. Про внутреннее состояние, да, вот у тебя уже вот такой взгляд на мир. Поздравляю. В отношениях девятка мечей такая немножко противная. Приходишь спасибо, уходишь привет, говорит девятка мечей в отношениях. Понимаете, да, то есть, если нам вместе клево и включенно, прекрасно. Тогда мы вместе. Если нам перестало быть клёво включённо, то давай попробуем опять сделать клёво и включённо. Либо получится, и опять будет хорошо, либо не получится, и тогда мы неизбежно расстанемся, и это хорошо. Потому что жить надо клёво и включённо. Вот. Понятно, нет? Хорошо. А в корневых раскладах, ну, мы будем потом изучать корневые расклады, девятка мечей, так же, как император, говорит, по судьбе туда. В обычных раскладах такого значения не имеет. То есть, понимаете, да, там, что объединяет меня и такого-то человека, девятка мечей, тренировка в принятии. Понимаете, да? А вот в чем высший смысл того, что пути пересеклись, девятка мечей, это человек тебе по судьбе. При этом надо еще выяснить, в каком контексте. По судьбе, конечно, да, потому что, может, по судьбе, но не про мужское-женское. Но это отдельная история. Вот, это уже на мастер-классе, да, будем изучать. Хорошо. Так, ну все, прямую рассказала. Давайте 5 минут перерыва, и после этого благостно перейдем к перевернутой.